Глава 38. Я вернулся в гостиницу с таким острым ощущением тления, заполняющим всего меня, что нечем становилось дышать. Запах притаился под ногтями и въелся в кожу. Я чувствовал, как он потом струится по моей спине. Даже в растениях, проросших в трещинах мостовой, мне виделось разложение. Казалось, весь город вокруг меня гниет и распадается на части. Я включил горячую воду и стоял под душем до тех пор, пока кожа не покраснела и не стала болеть. Одевшись, позвонил Энджелу с Луисом и договорился встретиться через 5 минут в комнате Рэйчел. Она открыла дверь. Рука в чернилах, за ухом ручка, собранные волосы держат 2 карандаша, покрасневшие от продолжительного чтения глаза обрамляют черные круги. Ее комнату трудно было узнать. На единственном столе в окружении листов бумаги, записей и книг лежал раскрытый справочник. На стене висели диаграммы, листки для заметок, ряд зарисовок анатомического содержания. Рядом со стулом виднелась груда факсов, а возле нее на подносе соседствовали недоеденные бутерброды, кофейник и чашка. В дверь постучали. Я открыл и впустил Энджела с Луисом. Энджел оглядел стену, не веря глазам. «Парень у конторки внизу думает, что вы сошли с ума, раз вам шлют по факсу такую муть. Если он еще и это увидит, то сразу же в полицию позвонит». Рэйчел уселась поудобнее и вытащила карандаш, освобождая волосы. Левой рукой она взбила локоны и осторожно повертела шеи, чтобы размять затекшие мышцы. «Итак, кто начнет?» — спросила Рэйчел. Я рассказала Мари-Мари, и усталость Рэйчел как ветром сдула. Она попросила меня подробнее остановиться на положении тела и принялась шуршать бумагами на столе. «Вот!» — она торжественно вручила мне лист. «Похож?» Я держал лист с черно-белой иллюстрацией, сверху надпись, выполненная в старом стиле «Та примера дель либ сегундо». Внизу имелась приписка почерком Рэйчел. «Валверде, 1556 год». На рисунке был изображен человек с полностью снятой кожей. Его левая нога стояла на камне, в левой руке он держал длинный нож с изогнутой рукояткой, а на правой — собственную кожу. На коже просматривались очертания лица, и глаза оставались нетронутыми. Но, не считая этих отличий, в остальном иллюстрация соответствовала положению, в котором был найден Ремар. Греческими буквами обозначались разные части человеческого тела. «Точно», — подтвердил я, — «мы именно это и нашли». Я передал иллюстрацию Энджелу с Луисом. Они смотрели на нее, не говоря ни слова. «История строения человеческого тела», — начала объяснять Рэйчел. «Эта книга написана в 1556 году испанцем Валверде, как учебник по медицине. Рисунок...» Она взяла лист у Луиса и подняла, чтобы его могли видеть все. «Этот рисунок является иллюстрацией к мифу о Марсии. Последователь богини Кибелы, сатир Марсий, был проклят, когда подобрал отвергнутую Афиной костяную флейту. Так как флейта сохраняла вдохновение Афины, она играла сама по себе, и музыка ее была так хороша, что крестьяне поставили эту музыку выше, чем искусство Аполлона. Аполлон вызвал Марсия на состязание, которое оценивали музы. Марсий проиграл, поскольку не смог играть на флейте и одновременно петь. И Аполлон отомстил сатиру. Он снял с живого Марсия кожу и прибил ее к сосне. Как сказано у Овидия, Марсий выкрикнул, умирая: «Кто есть тот, кто вырывает меня из меня самого?» У Тициана есть картина на этот сюжет, и у Рафаэля тоже. Мне думается, что в трупе Ремара обнаружатся следы кетамина. Чтобы следовать мифу, надо было проделать всю процедуру при живой жертве. И вообще, трудно творить произведение искусства, когда модель двигается. «Но кажется, что человек на этом рисунке сам снял с себя кожу», — перебил Луис. «У него в руках нож и собственная кожа. Почему убийца использовал это изображение?» «Это только догадка», — заметил я. «Но в определенном смысле Ремар действительно снял с себя кожу. Он был в доме Агуилардов, где ему быть не следовало. И, по-моему, то, что он мог там увидеть, беспокоило странника. Ремар оказался там, где не должен был быть, и поэтому на нем лежит ответственность за то, что с ним произошло». «Мысль интересная», — одобрила Рэйчел, — «но здесь может быть еще что-то, если учесть случившееся с Теджином Агуилардом. Она подала мне несколько листов. Первый был фотокопией снимка места преступления с телом Теджина. Второй содержал еще одну иллюстрацию с надписью «De Dissect Partium». Внизу стояла пометка «Рэйчел», 1545 год. На иллюстрации был изображен человек, распятый на дереве на фоне стены. Голова его находилась в развилке, а руки растянуты по другим ветвям. Снятая ниже груди кожа открывала легкие, почки и сердце. На возвышении рядом с ним лежал какой-то орган, вероятно, желудок. Лицо оставалось нетронутым, но в остальном иллюстрация отражала положение тела Теджина. «Это снова Марсий», — пояснила Рэйчел. «Или вариант на основе этого мифа. Иллюстрация взята из еще одной древней книги по медицине. Частично анатомирование. Автор ее — Эстиен». «Вы хотите сказать, что этот тип убивает, как описано в греческом мифе?» — подал голос Энджел. «Все не так просто», — вздохнула Рэйчел. «Предполагаю, что миф нашел в нем отклик, иначе он не обращался бы к нему дважды. Но теория с Марсием не подходит для случая с тетушкой Марией и женой и ребенком Бёрда. На изображение Марсия я наткнулась, можно сказать, случайно, но соответствия другим смертям мне пока не попадались, и я продолжаю поиски. Очень велика вероятность, что и здесь за основу брались ранние труды по медицине. Тогда я их разыщу». «В таком случае интересующий нас человек имеет медицинское образование», — предположил я. «Или знаком с определенного рода текстами», — уточнила Рэйчел. «Нам известно, что он читал книгу Еноха или какую-то работу, написанную на ее основе. Чтобы нанести такие повреждения, которые мы наблюдали на трупах, особых медицинских познаний не требуется. Но нельзя совсем исключить определенные хирургические навыки и знакомство с некоторыми медицинскими процедурами». «А что означает ослепление и удаление лиц?» Задавая этот вопрос, я постарался отодвинуть в глубину сознания промелькнувшие образы Сьюзан и Дженнифер. «Есть какая-нибудь идея на этот счет?» Рэйчел покачала головой. «Я работаю над этим вопросом. Для него лицо, как видно, играет роль некого памятного знака, сувенира. Лицо Дженнифер было возвращено, потому что она умерла прежде, чем он занялся ею, а еще, возможно, ему хотелось причинить вам боль. Удаление лиц может также означать, что убийца не считает свои жертвы личностями. Это знак, что он умаляет их значение как людей. Отнимая у человека лицо, обезличивая его, он лишает индивид основной физической характеристики. Есть мнение, что на сетчатке глаза жертвы остается изображение убийцы. Существовало также много мифических теорий, связанных с телом жертвы. Даже в начале прошлого века ученые всерьез исследовали предположение, что в присутствии убийцы тело его жертвы начинает кровоточить. Мне нужно еще поработать над этим вопросом, и тогда я смогу делать выводы». Рэйчел встала и сладко потянулась. «Не хочу показаться грубой, но я бы с удовольствием приняла душ, а потом мне бы хотелось куда-либо пойти и как следует поесть. Ну, а после я мечтаю поспать часиков 12». Мы уже приготовились уйти, но Рэйчел жестом остановила нас. «Я хочу еще кое-что сказать. Не надо думать, что мы имеем дело с помешанным фанатиком, копирующим разные жестокости с картин. У меня нет достаточных оснований для окончательных выводов, но в основе его действий я чувствую какую-то скрытую философию. Он следует разработанной схеме, и мы не доберемся до него, пока не разберемся в схеме, которой он придерживается». Я уже взялся за ручку двери, когда в нее постучали. Распахивать дверь во всю ширь я не стал, а медленно приоткрыл, загораживая вход и давая Рэйчел время убрать бумаги. Передо мной стоял Вулрич. Свет из комнаты позволял видеть пробивающуюся щетину на его лице. «Портье сказал, что ты, если не у себя, то здесь. Войти можно?» Задержавшись на мгновение, я отступил в сторону. Я заметил, что Рэйчел у стены закрывала развешанные рисунки. Но Вулрича заинтересовала не она. Он впился глазами в Луиса. «Я вас знаю», — сказал Вулрич. «Не думаю». Луис дышал холодом. «Бёрд», — повернулся ко мне Вулрич, — «что же ты привозишь ко мне в город наемных убийц?» Я промолчал. «Я же сказал, вы ошиблись», — возразил Луис. «Я бизнесмен». «Серьезно? И каким же бизнесом изволите заниматься?» «Борьбой с вредителями», — не моргнув глазом, ответил Луис. Атмосфера накалялась, и грозы казалось не миновать. Но дело кончилось тем, что Вулрич повернулся и вышел из комнаты. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он мне уже из коридора. «Жду тебя в кафе «Дюмонт». Когда за ним закрылась дверь, я посмотрел на Луиса. «Оказывается, моя персона довольно известна, а я и не догадывался», — заключил он. «Выходит, что так», — подтвердил я и вышел вслед за Вулричем. Догнал я его только на улице, но он хранил молчание, пока мы не уселись за столик в кафе. Перед ним появилась тарелка с пончиками. Посыпая костюм сахарной пудрой, он оторвал кусочек и отправил в рот, а затем отпил одним глотком полчашки кофе. «Бёрд!» — наконец заговорил Вулрич, и в тоне его чувствовалась усталость и разочарование. «Что ты пытаешься сделать здесь? Мне знакомо лицо этого парня, я знаю, кто он такой!» Он разжевал и проглотил еще кусок пончика. Я не стал отвечать ему, и мы молча смотрели друг другу в глаза. Он стер с пальцев пудру и заказал еще кофе. Я свой едва пригубил. «Тебе говорит что-либо имя Эдвард Байрон?» — сменил тему Вулрич. «Что-то не припомню такого. А в чем дело?» «Он служил уборщиком в Парк Райс. Там Сьюзан родила Дженнифер, верно?» «Да», — подтвердил я. Отец Сьюзан настоял, чтобы она рожала в Парк Райс, частной клинике на Лонг-Айленде. В этой клинике, по его словам, был лучший в мире персонал. Не могу судить насчет профессионализма, но стоили их услуги очень и очень прилично. Это уж точно. Врач, принимавший роды, зарабатывал в месяц больше, чем я в год. Так в чем же все-таки суть? В начале этого года Байрона уволили без лишнего шума после истории с распотрошенным трупом. Кто-то провел вскрытие трупа женщины без получения на то разрешения. Ей вскрыли живот и вырезали яичники и маточную трубу. Обвинения не выдвигались. Сначала в руководстве клиники рассматривался этот вопрос, но дело решили не возбуждать. В шкафчике Байрона нашли хирургические перчатки со следами крови и тканей той женщины. Он все отрицал и утверждал, что его подставили. Улики не служили прямым подтверждением его причастности, их могли ему и подложить, но, тем не менее, Байрона уволили. В суд заявление не поступало. Не проводилось расследование случившегося. Нам же стало об этом известно в связи с тем, что местная полиция занималась расследованием краж наркотических средств из клиники приблизительно в то время, когда в отчете появилось имя Байрона. Его уволили после того, как начались эти кражи, и в скором времени лекарства пропадать перестали. Но на каждый случай кражи у него имелось алиби. С тех пор о Байроне ничего не известно. У нас есть его номер в системе социального страхования, однако он с того времени не регистрировался как безработный, не платил налоги, не имел контактов с властями штата и не посещал лечебные учреждения, а кредитными карточками его не пользовались с октября 1996 года. А что теперь вдруг о нем вспомнили? Эдвард Байрон родом из Баттон-Руш. Там и теперь живет Стейси, его жена, бывшая жена. Вы разговаривали с ней? Вчера. По ее словам, они не виделись с апреля, и он задолжал ей алименты за полгода. Последний раз чек был выписан на банк в Восточном Техасе. Однако жена считает, что он мог обосноваться в Баттон-Руш или где-либо поблизости. Она рассказывает, что ему всегда хотелось вернуться в эти края, а Нью-Йорк он терпеть не мог. Мы разослали его фото, взятое из личного дела в Парк Райс. Он подал мне увеличенную копию фотографии Байрона. Красивое лицо несколько портил слегка срезанный подбородок. Темные волосы были зачесаны на бок. Фотографировался он в 35, но выглядел на снимке моложе. «Это лучшая зацепка, что мы имеем», — признался Вулрич. «Я рассказываю тебе об этом, так как считаю, что ты имеешь право знать. Но хочу сказать тебе еще кое-что. Держись подальше от миссис Байрон. Мы посоветовали ей ни с кем не разговаривать, чтобы газетчики об этом не пронюхали. И, во-вторых, не связывайся больше с Джо Боунзом. Мы перехватили разговор по телефону одного из его парней, Рики. Так вот, он ругал тебя, на чем свет стоит, за фокус, который ты сегодня выкинул. и клялся, что в следующий раз ты не выйдешь сухим из воды. А что твоя команда? Удалось вам что-либо раскопать?» Он положил на стол деньги. «Пока ничего. Я подумываю о медицинском факторе. Может быть, не исключена патология на сексуальной почве. Если найдем что-либо существенное, я сообщу тебе. Хочу тебя спросить, какие наркотические средства были похищены из Паркрайс?» «Гидрохлорид кетамина. Это средство близко к фенциклидину», — пояснил Вулрич. Я промолчал, что уже знаю об этом веществе. Если бы федералы узнали, что Морфий снабжает меня подобными подробностями, не сносить бы ему головы, хотя у них, должно быть, появились подозрения на этот счет. Вулрич помолчал и продолжил. Этот препарат был обнаружен в телах Марии Агуилард и ее сына. Убийца использовал его как обезболивающее средство. Он крутанул чашку на блюдце и подождал, пока она остановится ко мне ручкой. — Бёрд, ты боишься этого типа? — тихо спросил он. — Я боюсь его. Помнишь наш разговор о серийных убийцах в тот день, когда я возил тебя на встречу с тетушкой Марией? Тогда мне казалось, что я перевидал их всех. Все эти убийцы, насильники, извращенцы, переступившие определенную черту, были настолько жалки, что в них все еще проглядывала человеческая природа. Но этот тип... Он проводил глазами семейство, проезжавшее мимо в экипаже. Кучер направлял лошадей и одновременно излагал свою версию истории появления площади Джексона. С краю сидел маленький темноволосый мальчик и молча рассматривал нас, положив подбородок на руку. «Мы всегда страшились того, что может появиться кто-то, кем руководит более серьезный мотив, чем неудовлетворенность от секса или извращенный садизм. Бёрд, нас окружает культура боли и смерти, а большинство проживают жизнь, не понимая этого. Возможно, требовалось только время, чтобы среди нас появился некто, кому это оказалось понятнее, чем нам. Мир представлялся ему огромным алтарем, чтобы принести на нем в жертву род человеческий. И он уверовал в то, что должен из всех нас сделать пример. Ты считаешь, что это он и есть? Я есть воплощенная смерть, разрушающая миры. Так говорится в Кхагавад-гита, верно, Бёрд? Именно там так и сказано. Я есть воплощенная смерть. Может быть, он как раз и есть смерть в чистом виде. Он направился к выходу. Я последовал за ним и вспомнил о пометке в блокноте, сделанной накануне вечером. «Вулрич, у меня есть кое-что», — остановил его я и рассказал о ссылках на книгу Еноха. «Что это за книга Еноха?» — с раздражением отозвался он на мои слова. «Она относится к неканоническим книгам, библейским апокрифам. Мне кажется, он в некоторой степени знаком с ней». «Бёрд», — Вулрич сложил мой листок и отправил в карман брюк. На лице его я заметил подобие улыбки. «Иногда я просто разрываюсь на части. Держать ли тебя в курсе происходящего или ничего тебе не сообщать?» Затем он поморщился, вздохнул, словно показывая, что спорить нет смысла, и посоветовал. «Не лезь на рожон, Бёрд, и своим друзьям передай то же самое». И с этими словами затерялся в толпе прохожих. Я постучал в дверь Рэйчел, но ответа не последовало. Во второй раз мой стук был более настойчивым, и за дверью послышалось какое-то движение. Рэйчел, завернутая в полотенце, открыла дверь. Ее волосы скрывал тюрбан из полотенца поменьше, лицо раскраснелось после душа, и кожа влажно блестела. «Извините, я забыл, что вы собирались в душ». Она улыбнулась и махнула мне рукой, приглашая войти. «Присядьте пока, я сейчас оденусь, и вы угостите меня ужином». Она прихватила с кровати серые брюки с белой блузкой и белье из комода, после чего удалилась в ванную, но дверь не закрыла, чтобы мы могли переговариваться, пока она одевается. «Можно спросить, что за препирательство происходило у меня в комнате?» — поинтересовалась она. Я подошел к балкону и стал смотреть на улицу внизу. То, что сказал Вулрич о Луисе, правда. Все не так просто, как может показаться. Но в прошлом он убивал людей. Не уверен, что он занимается этим и теперь. Я ни о чем не спрашиваю. И не мне его судить. но я доверяю и Энджелу, и Луису. Мне известны способности обоих, поэтому я и попросил их приехать. Рэйчел вышла из ванной, застегивая блузку. Мокрые волосы падали ей на плечи. Она высушила их ручным феном и немного подкрасилась. Я тысячу раз наблюдал, как это делала Сьюзан. Но теперь я смотрел на Рэйчел, и во мне возникло странное ощущение близости. В моих чувствах к ней наметился маленький, но значимый сдвиг. Она села на постель и, помогая пальцем, сунула босые ноги в черные туфли. Когда она наклонилась, на ее оголившейся пояснице блеснули капельки влаги. Она перехватила мой взгляд и осторожно улыбнулась, боясь ошибиться, правильно ли она его поняла. «Пошли», — сказала она. Я придержал для нее дверь. Ее блузка коснулась моей руки, словно вода капнула на раскаленное железо. Мы сидели в ресторане «Мистер Б» на Роял-стрит в прохладной полутьме зала, отделанного красным деревом. Передо мной стоял нежный, сочный бифштекс. Рэйчел выбрала рыбу, и от обилия специй у нее сразу же захватило дух. Мы болтали обо всем понемногу. О спектаклях и фильмах, музыке и книгах. Как выяснилось, в 1991 году и она, и я присутствовали на постановке «Волшебной флейты» в Метрополитен-опера. И она, и я в одиночестве. Я смотрел, как она пригубила вино. Отраженный свет играл на ее лице и плясал в зрачках, как лунная дорожка, если смотреть на нее с берега. «Так вы часто следуете за малознакомыми мужчинами в дальние страны?» «Могу поспорить, что вы долго ждали, чтобы использовать этот ход», — улыбнулась она. «Может быть, я все время им пользуюсь». «Вот как? Тогда можно ждать, что это не последний ваш ход». «Виновен, каюсь, подумывал об этом». Я почувствовал, что краснею, и поймал в ее глазах нечто игривое, служившее прикрытием неуверенности, некой грусти, боязни обидеть и оказаться обиженной. Что-то во мне повернулось и выпустило когти. Я почувствовал, как меня царапнуло по сердцу. «Извините, я почти ничего не знаю о вас», — тихо проговорила она. Она погладила мою ладонь от запястья до кончиков пальцев, нежно повторяя их линии и завитки на подушечках. Ее прикосновение было легким, как касание опавшего листа. Ее рука скользнула на стол, но кончики пальцев остались на моей руке, и она заговорила о себе. Родилась она в Чилсоне, у подножия гор Адирондак. Отец ее был адвокатом, а мать работала в детском саду. За два дня до выпускного бала ее парень заболел свинкой, и с ней пошел брат ее лучшей подруги, который во время танцев попытался добраться до ее груди. А еще у Рэйчел был брат старше ее на 10 лет. Звали его Куртис. 5 лет он прослужил в полиции и погиб, не дожив 2 недель до 29 лет. Его незадолго до этого назначили детективом в канцелярию шерифа. Все случилось даже не в его дежурство. Она говорила размеренным тоном, не быстро и немедленно, как будто рассказывала эту историю в тысячный раз, а до этого проследила и проанализировала все от начала до конца, отсекая маловажные детали, пока не осталось только самое основное — стержень истории гибели брата, самая суть потери. Произошло это днем во вторник, в 3:15. Куртис шел на свидание с одной из своих девушек, у него всегда было по 2-3 девушки. Он неизменно пользовался успехом. У него в руках был букет розовых лилий, купленный в цветочном магазине неподалеку от банка. Он услышал крики, и вслед за этим из двери банка выбежали 2 вооруженных людей в масках. Мужчина и женщина. Сообщник поджидал их в машине. Куртиса заметили, когда он доставал пистолет. У обоих грабителей были обрезы, и они пустили их в ход, не колеблясь. Мужчина разрядил в него оба ствола. А когда он лежал на земле, женщина прикончила его. Она выстрелила ему в лицо, а он был такой красивый, такой милый. Она умолкла, и я понял, что эту историю она проговаривала только мысленно, что этот рассказ следовало хранить и не делиться им ни с кем. Иногда нам нужна наша боль. Это то, что принадлежит только нам и никому больше. Их задержали с 3000 долларов. Это все, чем они смогли поживиться в банке. И столько стоил для них мой брат. Женщина-налетчица только за неделю до ограбления освободилась из тюрьмы. Кто-то решил, что она не представляет угрозы для общества. Она допила вино, и я подозвал официанта. Пока он наполнял бокал, Рэйчел молчала. «Вот такая моя история», — наконец снова заговорила она. «Теперь я пытаюсь понять проблему и иногда подбираюсь близко. И если повезет, мне удастся предугадать события и уберечь от несчастья других. Иногда удается». В этот момент я осознал, что крепко сжимаю ее руку. Я совершенно не помнил, как это произошло. И не выпуская ее руку из своей, я впервые за много лет заговорил о том времени, когда мы с матерью уехали из Нью-Йорка в штат Мэн. «А мать сейчас жива?» Я покачал головой и начал рассказ. «Так вышло, что я нажил себе неприятностей. К ним имел отношение местная шишка по прозвищу Папаша Хелмс. Дедушка с мамой решили, что мне лучше уехать и где-нибудь поработать летом, пока шум не уляжется. У друга дедушки был магазин в Филадельфии, и я там работал некоторое время. Собирал полки, ночью занимался уборкой. Жил я в комнате над магазином. Тем летом мама начала посещать сеансы физиотерапии для лечения защемленного нерва в плече, но, как выяснилось, ей поставили неверный диагноз. У нее обнаружился рак. Мне кажется, она знала об этом, но продолжала молчать. Может быть, она рассчитывала, что сможет обмануть организм и протянет подольше, если откажется признавать болезнь. Но ее расчеты не оправдались, и хуже того, когда она выходила из кабинета физиотерапевта, у нее произошел коллапс легкого. Я вернулся 2 дня спустя на автобусе фирмы Greyhound, что работают на дальних рейсах. Не виделись мы около 2 месяцев, но в палате я не узнал ее. Так она изменилась. Мне пришлось сверяться с карточкой на кровати. После этого мама прожила 6 недель. Ближе к концу сознание ее полностью прояснилось. Думаю, такие случаи нередки, и начинает казаться, что больные идут на поправку, как будто болезнь решила зло пошутить. В ночь перед смертью мать пыталась даже начертить план больницы, чтобы знать, куда идти, когда придет время выписываться. «Извините», — сказал я, отхлебнув из стакана воды. «Не знаю, почему меня вдруг потянуло на воспоминания». Рэйчел тепло улыбнулась и сжала мою руку. «А что с вашим дедушкой?» «Умер 8 лет назад. Он оставил мне дом в штате Мэн. Тот самый, что я все собираюсь и никак не могу привести в порядок». Я отметил про себя, что она не спросила меня об отце. Думаю, все, что было известно, стало известно и ей. Потом мы медленно шли по улицам, заполненным гуляющей публикой. Доносившаяся из баров музыка сливалась в единый поток, в котором время от времени удавалось различить знакомые мелодии. У двери ее комнаты мы обнялись и постояли так немного, потом нежно поцеловались и пожелали друг другу спокойной ночи. В ту ночь я спал очень спокойно, несмотря на Ромара, Джо Боунза и трения с Вулричем. И мне казалось, что я все еще держу Рэйчел за руку.